Глава 30. Александр. Я вызываю девчонку на ковер в прямом смысле этого слова. Какого черта она вообще творит? Убежала и ничего мне не сказала. Оставила голову пухнуть от вопросов. И еще одних. Я уже измотан. От них. Постоянно лезут в голову. И ни на один не могу найти ответа. Поэтому убегаю от них. Выходит плохо. Особенно, когда понимаю, что сижу, смотрю в окно и наблюдаю за поникшей фигуркой, что заходит в ворота дома, а я с нетерпением ее жду. Объясняться сейчас будет. Вчера отправил сообщение, что ей конец. Нельзя так просто уходить, особенно от меня. Возьму и накажу ее от всей души. Так сильно, что она будет краснеть и стоять не сможет. Будет бегать от меня сильнее, боясь посмотреть в мои глаза. А я буду только разжигаться, наслаждаться ею. И это, сука, чревато последствиями. Я не понимаю, что делаю. Дал ей месяц, который давать не хотел. Зачем? Она же меня не раздражает, ну, иногда. Но больше негатива я к ней не испытываю. Мне нравится Виолетта как девушка. Хрупкая, миленькая. Стонет так, что все в штанах кровью наливается. А как она бурно кончает. Бью кулаком по стеклу. Невыносимо с ней в одном доме жить. Да и странное у меня к ней отношение. Я обрезглив. Партнершам особенно. Но Логинова. Странное. Почему я не задумываюсь о презервативах и трахаю ее просто так? Вижу ее и все отключается. Для меня любой секс с защитой, даже с Оливией. Хотя я знаю, что у нее нет ни одной болезни, но нет. Не это меня волнует в первую очередь с тем, с кем я сплю. А сколько мужиков уже побывало в ней до этого? И я понимаю, почему с Виолой я кайфую. Да, я у нее первый и пока последний. Вряд ли она с кем-то успела потрахаться до того, как я первый добрался до ее девственности. Я знаю, что она полностью чиста, новенькая. Развращай как хочешь, и оттого я тянусь к ней. Но все же не пойму. Она ведь не первая девственница на моем пути. Их было много. Я ведь сам ходил по клубам, встречал незапятненную членами девушку, и мне банально не хотелось. А эту, как увидел, еще в бильярдном клубе. Захотел. Вспоминая эту тупую встречу. Опять, раз за разом. Вот и на кой она вообще тогда подошла ко мне, расстегнув платье? «Простите, что отвлекаю», — натягивает улыбку, касается меня ладонью плечом. «Не могли бы вы застегнуть мне молнию на платье? Расстегнулась, не могу дотянуться». Я смотрю на нее с недоверием, но когда понимаю, что она типичная охотница за деньгами, равнодушно проговариваю. «Поворачивайся. Меня не интересуют такие, как она, поэтому я быстро застегиваю молнию ее платья и возвращаюсь к игре. Тут же о ней забываю. Все равно сейчас уйдет. Но она этого не делает, потому что Каспар решает, чтобы она осталась. А присоединяйтесь к нам». И эти слова стали самой главной ошибкой. Она начала отмазываться, но все равно осталась. И если бы не этот мудак, что назвал меня ее учителем, я бы забил. Но нет. Решил пару минут посвятить незнакомке. Выделил ей эти минутки, уперся пахом в ее ягодицы и прижался. Не сказал бы, что воспылал, попа у нее отличная. Научил ее, как правильно орудовать кием. Отнесся, как обычной девке. Ее имя у нее было шлюховатое — Жанна. Но она нервничала, чем и слишком сильно привлекла меня. У меня много врагов, и она могла быть заслана кем-то из них. В итоге, когда все ушли и оставили нас вдвоем, изучал ее. И, наверное, когда эта охотница начала ломаться и не хотела секса, но в то же время несла всякую чушь, лепетала что-то про свои заболевания, а потом говорила, что пошутила. Что-то меня в ней заинтересовало. Понял, что она там неспроста. Но под конец, когда трахнуть ее захотел, уже полностью мозг отключил. И все равно мне было, кто она. Просто захотел девчонку, которая мне не давалась. И даже в первый раз не подумала резинки, поэтому и купил ее тогда в порностудии. Запала она мне. И все, что было до того, как она попала мне в руки, тоже потому, что я захотел. И хочу еще. Каждый раз. Я думал, что свихнулся. И это мимолетно, такое бывает. Но тогда, почти 2 недели назад, когда она осталась в моей комнате, я опять не потянулся за презервативом. Он у меня всегда, везде, в штанах, в чехле телефона. Но дело было в другом. Я не хотел предохраняться. Не думал. Забывал. Мне нравится чувствовать ее без всего, ощущать ее каждым сантиметром члена. Мне не противно, когда она лежит в моей постели. Не чувство отторжения. Да что тут говорить. Я даже дрочил на ее образ, когда она обломала меня. Когда такое было? Ну, бывало, но давно, в школьные годы. А что я сделал потом? Когда она заболела? Правильно. Носился как нянька. Со стороны, может, это и не было видно, но я впервые о ком-то заботился. Вот так вот. Менял полотенце, сидел до тех пор, пока она не уснет. Зачем? А вот и еще один вопрос. Их становится все больше. Как и странная тяга к ней. Подумал, что заболел. Только вирус, въевшийся мне в организм в виде Виолетты, давал другие симптомы. Понял другое. Я все больше тянулся к ней, в итоге принял одно решение, чтобы не привязаться, отдалился. Держал маску равнодушия, смотрел на нее чисто как на чехол для члена. Выходило сносно, не идеально. А когда мы вчера пошли с ней на этот долбанный вечер, и я сказал про Келлера, в груди что-то шелохнулось. Не сразу понял, что именно. И только сегодня, проснувшись, осознал, что именно почувствовал. Вину. Я почувствовал грёбаную вину. Мне всегда было на всех все равно. Даже на нее обстоятельства. На то, что ее сестра беременная, и после того, как на нее напали, с ней могло что-то случиться. Вообще похрен. А это? Задумался. Узнав о том, что это я сказал тем бандитам выкрасть у нее деньги. Она меня возненавидит. И для меня это будет плюсом. Она перестанет ко мне тянуться. Я же вижу. Становится чуть мягче. А она не должна этого делать. Потому что, когда вижу ее такой ласковой и доброй, становлюсь человеком. Думаю о херне, творю херню. Но и не хочу, чтобы она знала, что здесь из-за меня же. И не узнает. Но все же и минусы тут есть. Мне все тяжелее держаться. Через 2 недели она уйдет. И я этого не хочу. Стук в дверь вырывает из мыслей. Разворачиваясь, проговариваю спокойно разрешение войти. Хотя чего мне стоит это спокойствие? Учитывая то, что я знаю, кто стоит за этой дверью. А я жду, как мальчишка. С теплым чувством радости на груди. И вот уже на пороге стоит Логинова. Смотрит вниз, взгляда не поднимает. «Садись», — приказываю. У нас намечается серьезный разговор. Она вчера так и не ответила. Но радует, ведет себя послушно, что настораживает. Садится на стул и теребит пальцами джинсовую куртку. Она еще что-то помимо нее носит? «Рассказывай», — произношу пока спокойно. «Почему ослушалась? Что в парке делала? Убежать вздумала?» Не хочет говорить. «Это не так важно», — прикрывается волосами. «Правда, мне немного стало плохо, когда я увидела Келлера, и все. Мне неприятен этот тип». «Знала бы ты, как ты ему приятно. Он постоянно о тебе спрашивает, все норовит забрать тебя к себе. Но вот только я уже не отдам. Учитывая, что из-за него я едва...» «Помню, едва не потеряла девственность на порно-площадке. Я понял. Киваю больше своим мыслям. Но я тебе га...» Дверь резко распахивается, и я неосознанно прерываюсь. Неожиданно. Встретить эту женщину сейчас. «Доброе утро!» — улыбается Оливия, перешагивая порог моего кабинета. «Не ждал меня, милый?» Зубы скрипят от одного ко мне обращения. «Признаюсь, не ожидал». Проговариваю честно. Взгляд сам падает на Логинову, что удивленно таращится на мою жену. Не ждала она ее, да и я, собственно, тоже. Бельц сказала по отчету, что у нее еще остались дела, и прилетит она только через неделю, но... обманула. «Я решила сделать тебе сюрприз. Закончила дела раньше». Проходит вглубь кабинета, осматривается. Настроение хорошее. Машет какими-то бумажками, билеты. «И приехала». «Гляжу, я вам помешала». Моя двуликая жена кидает холодный взгляд на Виолу, которая здоровается с ней и встает с кресла. Уступает. Но Бельц показывает характер. Садится на стол, выпячивая свои ягодицы. Хорошие. Но не то, что мне сейчас нравится. «Отчитываешь?» «Допустим», — сухо отвечаю. «Мягко ты», — звучит задумчиво. «Заболел? Обычно сразу увольняешь». Сделал исключение. Усмехаюсь. Утаивает то, что я сплю с Виолеттой, смысла нет. «Ничего, я потом как следует ее отчитаю. Я знал, что моя жена очень ревнива, но чтобы так кровожадно, забавно. Что же, Виола в обиду себя не даст, возможно. Кто ее знает?» «Иди, Логинова, тебя унитазы ждут. Проверила, жуть кромешная». Моя русская стреляет в нее ответным недовольным взглядом, потом переводит его на меня, не понимаю я его. Поддержки ищет или помощи? «Будет сделано, мэм». Сидит сквозь зубы, разворачивается и быстро походкой выходит из кабинета. А я остаюсь с Бельц наедине. И когда комнату накрывает тишина, она разворачивается ко мне, лукаво улыбается и явно пытается задобрить. Соскучилась по члену. Хочет показать и мне, и девчонке, что она хозяйка этого дома. Ну что же, удачи ей. «Я с радостью бы отпраздновал твой приезд». Лукавлю, хватаю телефон со стола. «Но меня ждут дела. Пойду и, пожалуй, полежу в беседке». «О да, все приятнее, чем общаться с Оливией». «Как?» — шепчет за спиной. «Даже не поцелуешь?» Я смотрю на свои часы. «Время — деньги!» — отмазываюсь. «Не собираюсь и дальше продолжать этот и так бессмысленный диалог. Скоро у меня встреча с юристом, а перед ней нужно отдохнуть».